за 10 фунтов сопли утрин. Тебя убивают, молча смотри. От третьего глаза так просто не скрыться. Он подскажет, как можно безопасно убиться. Здесь среди вас помогает вам жить. Днем заработать и ночью прогнуть. Еще одно утро, еще один бой. Без помощи близких не остаться собой. По утру благословляет царя. Вновь подыхать в позитиве горя. Не нравится что-то? Черт побери. Протестуй, сражайся или умри. Навязанному образу пьем, гуляем, спим, едим. Я с этим не согласен. Выстоим, блядь!